Во всех сферах народного хозяйства Корейской Народно-Демократической Республики стартовала 200-дневная трудовая вахта преданности. Работники и трудящиеся всех отраслей народного хозяйства, которые встали с готовностью пробить брешь в реализации пятилетней госстратегии развития экономики, намеченной на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи, перевыполнили в масштабе всей страны план первого дня вахты.